Если разумные существа, например, люди, изобретут компьютеры, и наступит такой момент, когда технический прогресс позволит создавать в компьютере симуляцию Вселенной, то крайне высок шанс, что такая симуляция в самом деле будет создана. Далее, если человечество внутри этой симуляции в свою очередь достигнет уровня развития, позволяющего создать симуляцию Вселенной, то будет создана симуляция внутри симуляции, внутри которой тоже со временем будет создана симуляция. Эти модели будут симулировать целую Вселенную, так что каждая отдельно взятая личность в этой симуляции будет вести себя так, словно существует на самом деле. Люди, живущие в этой модели, вряд ли смогут понять, что находится внутри симуляции. Даже если у них возникнут подозрения, принципиальные возможности доказать, что мир нереален, не существует. Разумеется, есть также вероятность, что он живет не в симуляции, а в единственном оригинальном мире. Но если существует возможность создать модель Вселенной, то разумно предположить, что будет создана не одна симуляция, а много. Из этого следует, что будет создано бесконечное множество симуляций, одна внутри другой. Реально же мир один. Итак, живет он внутри симуляции или в реальности? Бесконечность или один? Конечно же, шанс на то, что он живет в симуляции, неизмеримо выше. Эту теорию высказал какой-то швед, он забыл, как его звали. Он прочел об этом в книге. Наверное. Тогда он подумал, ха, а в этом что-то есть. Но не воспринял серьезно. В конце концов, реальность, которую он непосредственно воспринимал, была намного важнее. А необходимый уровень технологий для создания такой симуляции казался настолько высок, что ему не верилось даже в возможность создать симуляцию единственного человека. Симуляция Вселенной невозможна. По крайней мере, была невозможна тогда. Но время не стояло на месте. ENIAC, который называли первым компьютером, создали в 1946 году. За несколько последующих десятилетий прогресс совершил огромный скачок. А раз так, что будет век спустя? А 1000 лет спустя? Если человечество не погибнет, то однажды, несомненно, сможет создать симуляцию Вселенной. А раз этот момент обязательно однажды придет, то гипотеза симуляции – это не просто гипотеза. Например, представим симулированный мир А. Предположим, что внутри него есть симуляция Б, которую запустили несколько раз, а внутри Б – симуляция В, которую тоже запустили несколько раз. Но что, если в результате какого-то сбоя жители Б попали в В? Даже если все именно так, люди, живущие в симуляции, никак не смогут доказать свою теорию. Однако по сравнению с теорией о том, что человек мог из Токио, из Японии на Земле в реальном мире X попасть в Артану, в Гримгаре в реальном мире Y, эту принять гораздо легче. Симуляция. Симуляция, значит. Он живет в симуляции внутри симуляции, при этой мысли его жизнь внезапно показалась ему неизмеримо банальной, пустой. И все же он верил, что все именно так, и что не существует никакого ада или рая. Они просто невозможны с научной точки зрения. Хотя, может быть, загробный мир тоже входит в модель. А значит, смерть – это не конец, а просто путешествие в новый мир. Как бы то ни было, все это лишь симуляция. «Кто-нибудь смотрит?» – пробормотал он. «Да, смотрю». Ему ответили. «Не может быть». Он не мог пошевелить головой. Попробовал найти говорившего глазами. Вон там, у ног, на корточках. Незнакомец был в капюшоне, так что он не видел лица. Но, скорее всего, это женщина. Во всяком случае, голос скорее женский. Она говорила на всеобщем языке Гримгара, том, на котором говорят люди, эльфы и дварфы. Кстати, почему всеобщий язык Гримгара японский? А вот тот же язык нежити, если подумать, очень похож на английский. «Наверное, это не важно», – пробормотал он. «Все равно». «Ты говорил о довольно интересных вещах», – заметила женщина. «Говорил? Кто?» «Ты?» «Я говорил слух?» «О, не думал, что тут кто-то есть. Думал, я один». «Это медведь тебя подрал?» Даже простой кивок, казалось, сократил оставшуюся ему жизнь. Хотя и что с того? Осталось все равно недолго. 10 минут или 5, или минута, или 30 секунд. Разницы уже никакой. Кроме того, его жизнь почти наверняка всего лишь симуляция. Так что глупо даже думать о жизни и смерти. И то, и другое бессмысленно. Здесь все поддельное. Все это глупо и смехотворно. Вот бы уже умереть. Исчезнуть. Я посчитала, что медведь слишком опасен, чтобы оставлять его в покое. И добила его, сказала женщина. Думаю, это он сделал с тобой. Да? Что-то не так? Да нет, ничего. Ничего. Уже ничего не сделать. Подумать только, на пороге смерти он почувствовал это. Ты плачешь? Спросила женщина. Вполне возможно. Он не хотел это осознавать. Он хотел умереть, ничего не зная. Это было бы проще. Почему все закончилось вот так? Как бы то ни было, он перенесся из Токио в Японию в Гримгар. Когда это произошло, он забыл почти все о том мире. Пожалуй, это можно объяснить как то, что кто-то жалился над ним. Ему не нужно было знать. Лучше было бы не знать. Не нужно было бы об этом думать. О том, реальный ли это мир или симуляция. По случайности или предопределенности, он – это единственная жизнь, единственное человеческое существо. Он прожил бы свою жизнь иногда с усердием, иногда с ленью, а иногда с отчаянием, и в свое время умер. Есть те, кого восхваляют как героев, есть те, кого презирают как трусов, а есть те, над кем насмехаются. Есть те, кто любит других и несет им счастье, а есть отбросы, которые крадут и причиняют другим боль. Бывают даже те, кто временами добродетелен, а временами пачкает руки злодейством. Но все жизни, будь они мелочные или велики, уникальны. И каждая из них – цена. Во всяком случае, для самих людей жизнь одна и только одна. Лучше было бы умереть, веря в это. Он хотел бы, если бы мог, но больше не может. «Ты не хочешь умирать?» – спросила женщина. У него не оставалось сил на ответ. Но если бы мог, он сказал бы, прокричал бы, вложив в ответ всю душу. «Да», – прокричал бы он, – «я не хочу умирать». Он считал, что давным-давно приготовился к смерти. Но теперь стало похоже, что все те приготовления были никчемны. Он не хочет умирать вот так. «Я знаю, хочу я или нет, я умру. Выхода нет. Но я не хочу. Хочу ли я еще пожить? Я не знаю. Но умирать с этим чувством я не хочу». «Способ есть. Всего один», – раздался откуда-то голос женщины. «Откуда-то издалека. Вряд ли это так. Он, скорее всего, уходит сам. Он больше ничего не видел. Он умирает. Ты, похоже, знаешь какие-то весьма интересные вещи. Так что я предпочла бы, чтобы ты не умер вот так», – сказала женщина. «Хорошо бы узнать хотя бы твое имя. Но это может подождать». И добавила. «Ну, увидимся».